Имейте духовное мышление. Вторая лучшая молитва для счастливой и успешной жизни — это молитва благословения. Когда мы кого-то или что-то благословляем, она также имеет два духовных эффекта. Первый эффект — когда мы кого-то или что-то благословляем, это высвобождает и призывает ангелов и руку Всевышнего в ту сферу, которую мы благословляем. Например, ты благословляешь свою работу. Ангелы и рука Всевышнего идут в твою работу. Ты благословляешь свою семью. Ангелы и рука Всевышнего идут в твою семью. Ты благословляешь свои финансы. Ангелы и рука Всевышнего идут в твои финансы. Благословение — это не абстрактное понятие, а практическое. Когда мы кого-то благословляем, мы призываем ангелов, которые прикрепляются к человеку или к ситуации и содействуют его благу, его делам. И точно так же, только наоборот, действует проклятие. Когда человека проклинают, то призывают темные силы, которые прикрепляются к человеку и вредят ему, мучают его, забирают энергию и здоровье, убивают его. Говорят «благословенный человек» или «проклятый человек». «Благословенный» значит рядом с ним ангелы, которые помогают и содействуют ему. «Проклятый» значит вокруг него темные силы, которые забирают энергию, мучают его, и кто-то их приставил к человеку. Когда мы благословляем работу, семью, финансы, мы призываем ангельское присутствие, ангельскую активность. Мы призываем руку Творца, и все темные силы отступают. Поэтому благословлять очень полезно. Это открывает жизненный путь. Вот почему с древних времен чтилось благословение родителей. Потому что когда родители тебя благословляют, они призывают ангелов и руку Всевышнего в твою жизнь. Второй эффект благословения заключается в том, что когда вы что-то или кого-то благословляете, вы к этому прилипаете. Скажи «прилипаю», «присоединяюсь». Пример. Замечали ли вы такой эффект? Люди, которые критикуют успешных людей, не становятся успешными. Люди, которые критикуют богатых, не становятся богатыми. Люди, которые критикуют людей, которые хорошо выглядят, сами никогда не выглядят хорошо. Почему так происходит? Друзья, это духовный закон, который мне показали свыше много лет назад. Когда мы кого-то или что-то критикуем, когда мы к чему-то предъявляем претензии, мы себя от этого отсоединяем. Поэтому если ты критикуешь миллионеров, ты отсоединяешь себя от миллионов. Если ты критикуешь людей, говоря «Ой, накрасилась», «Ой, как нарядилась», ты никогда не будешь хорошо выглядеть. Ты себя от этого отсоединяешь. Если ты критикуешь целителей, ты никогда не будешь целителем. Если ты критикуешь кого-то, у кого что-то получается в бизнесе, у тебя этого никогда не будет получаться. Потому что критика отсоединяет, а благословение присоединяет тебя. Приведу еще примеры. Вы, наверное, замечали такие ситуации. Человек работает в какой-то фирме, и вот он сидит дома, общается со своей родней и начинает критиковать своего руководителя. Сидит, обсуждает его. Ну, шеф-то не слышит, я его дома критикую. Но когда он приходит на работу, неожиданно у шефа возникает отторжение к этому человеку. Причем сам руководитель не может этого объяснить. Почему? Да потому что высшее «я» шефа чувствует, что его критикуют. Ты думаешь, я сижу дома, критикую шефа, обсуждаю, и никто не знает? Ага, сиди дальше, обсуждай. Его сердце это чувствует, и у него к тебе будет отторжение. Он никогда не будет тебе давать повышение, выплачивать премии. Вы, наверное, много раз сталкивались с таким. Вы встречаетесь с близкими, родственниками, друзьями, и между вами стена. И вы не поймете, вроде бы не ссорились, почему стена? А потому что они вас критиковали, они вас обсуждали, они вас полоскали, и появилась эта невидимая стена. Вы уже от них отсоединились. А другой человек благословляет руководителя. Говорит хорошее о нем. И у этого руководителя, он тоже об этом не знает, человек не говорит это ему в лицо, будет сердце открываться навстречу своему подчиненному. Он даже объяснить не сможет, почему у него будет благорасположение. Потому что действует этот духовный закон. Мы присоединяемся ко всему, что благословляем. Мы отсоединяемся от всего, что критикуем. Второй пример. Ты сидишь у себя на кухне и критикуешь свой город, свою страну, власти своей страны и думаешь, что об этом никто не знает. «Ага, сиди и дальше так думай, и у тебя проблемы будут накапливаться, как снежный ком. Потому что, когда ты критикуешь свой город, мэра, губернатора, страну, эгрегор этой страны или города тебя считывает. У эгрегора есть служба безопасности, и она тебя идентифицирует. И чем больше ты будешь критиковать свой город, свою страну, власть этого города, тем больше этот город будет щетиниться. Он будет кусать тебя, выталкивать тебя. Эта страна будет выталкивать тебя. У тебя проблемы начнутся. Понимаешь? Это духовный закон. Людям, которые благословляют свой город, свою страну, будут открываться возможности этого города, независимо от того, заслужили они это или нет. Лучшие события будут к ним приходить. Вот, допустим, двум людям надо взять справку в администрации. И один из них критикует администрацию, а другой не критикует. Тот, кто критикует, пойдет за справкой, и у него там будут всякие препятствия. Вы это неправильно написали, вы это не сделали. А у того, который благословляет город, все будет идти как по маслу. Это уже давно доказано. Друзья, это духовные законы. Если ты раздражаешься, критикуешь свою страну, все обстоятельства будут против тебя. Вся администрация, все правоохранительные органы будут против тебя. У тебя будут проблемы. Потому что эгрегор будет чувствовать твой настрой. И он будет тебя выживать, выталкивать. Поэтому благословляй свой город и свою страну. Может быть, ты чем-то недоволен, но послушай, а почему тогда Творец позволил тебе родиться в этой стране? Почему Творец позволил тебе родиться в этом городе? Друзья, имейте духовное мышление. Знаете какое? Там, где живу я, там и праздник. Я подключен к источнику, который никогда не иссякает. Мое процветание и изобилие не зависит от экономики, политики в стране. Мое процветание, изобилие, благополучие не зависят ни от премьер-министра, ни от президента. У меня спрашивают, ты за кого? За того или за того? Я говорю, я с Богом. Я при любой власти буду жить в благополучии, потому что я знаю духовные законы. Я не интересуюсь политикой, я изучаю законы духа. Мне все равно, какая власть будет. Я живу в режиме «все включено». Мое изобилие, благополучие приходит свыше. Поэтому, друзья, я благословляю свой город. Я благословляю мэра, я благословляю руководителей. Благословляйте, тогда лучшие варианты в твоем городе, лучшие возможности в твоей стране будут поворачиваться к тебе. Критиковать опасно. Если тебе невыносимо, то лучше вообще куда-то переехать, в другой город или другую страну. Потому что если ты будешь жить и критиковать, проблемы начнут на тебя сыпаться. Это нарушение духовного закона.